No, no. Uy. Uy. Уже прошел час. Бармен, может, в картишки пока перекинемся? У вас есть карты? Ну, милый мой, раз уж у вас и карт нет, расскажу я вам сказочку, чтоб нам с вами время провести повеселее. Думаю, что вас заинтересует история, которая произошла с одним добрым волшебником в далекой стране Жуляндии. Сказка начинается. Правил в стране Жуляндии один король. И правил он, можно сказать, счастливо. Потому что, когда надо, все подданные его слушались с любовью и охотой. Один только человек порой его не слушался, и был это никто иной, как его собственная дочь, маленькая принцесса. Король ей строго-настрого запретил играть в мяч на дворцовой лестнице. Но не тут-то было. И вдруг шлепнулась она и разбила себе коленку. Тазик, тазик с водой! Тазик с водой! Тазик с водой! Нет, нет, лучше йодом смазать. Лучше йодом! Лучше йодом! Не хочу йодом! Зеленкой! Зеленкой! Марганцовкой. Марганцовкой. Марганцовкой. Не хочу, не хочу, не хочу. Бинты, несите бинты. Несите бинты. Несите бинты. Не хочу ничего, не хочу. Уходите, уходите. Что тут плачет? Это я. Ах, это ты, принцессочка. Не плачь, деточка. Не плачь, принцессочка. Есть у меня в корзинке, знаешь что? Что? Неведомая зверушка. Да? Глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть. Лапки бархатные, да не стопчутся. Сама невеличка, а усы богатырские. Шерстка искры мечет, да не сгорит. И есть у нее 16 карманов. В тех карманах 16 ножей. Да она ими не обрежется. Ой, что ты, бабушка. Наверное, такой зверушки на всем белом свете нет. А вот посмотришь. Коли король-батюшка мне столько талеров пожалует, сколько чистейшего серебра чепчика его матушки покрывает. Не кричи, я все слышал, мы согласны. Слуги, приведите сюда старушку с корзинкой. Вот новые капризы. Матушка, это недорого, правда? Пожалуем старушке столько талеров, сколько она требует. Вот, батюшка король, неведомая зверушка для вашей принцессочки. Вот так так. Да ведь это всего-навсего кошка. Выходит, ты нас обманула, старая. Я вас обманула? Ну-ка, гляньте, разве у нее не изумрудные глаза? Изумрудные? И уж их-то у нее, король-батюшка, никто не украдет. А усы у нее богатырские, хоть сама она и невеличка. Да? А зато шерстка у нее черная, и никаких искрок в нее не сыплется, бабушка. Погодите. Ой-ой-ой, искры так и сыплются. А лапки у нее бархатные, Сама принцесса не пробежит тише ее, даже босиком и на цыпочках. Ну ладно, но все-таки у нее нет ни одного кармана, тем более никаких 16 ножиков. Карманы у нее на лапках, и в каждом спрятан острый-приострый кривой ножик-коготок. Сосчитайте-ка. Вас прошу, старший советник. Ровно 16 штук. Собственно, подбородочно сосчитал я последние 4. Да, ну что ж, тогда ничего не попишешь. Придется мне кошку купить. Ну и хитра же ты, бабушка. Нечего сказать. Ну, давай, матушка, по уговору свой чепец. Вот так, накроем им монеты. Ой, 3000 талеров. Ах, вот, бабушка, получай, и с Богом. Что говорить, ты любого вокруг пальца обведешь. Что говорить, король-батюшка.